Я стукнул по доске стола, на котором стоял аквариум. Этого было достаточно, чтобы вся стая тут же собралась у материнской головы. Мать открыла рот, и дети, их было около 60, проплыли внутрь. Это произвело на меня большое впечатление. У нее оказалось достаточно места для всех 60, хотя она была всего 7 сантиметров в длину, а маленькие рыбки достигали 8 миллиметров. Они оставались в пасти довольно долго. Мать их выпустила только через несколько часов. Она сделала это так. Сначала выдула 2-3 маленьких рыбок. Примерно так, как курильщик выпускает дым после затяжки сигарой. Потом несколько следующих. И так, пока снаружи не собралось около 30 мальков. Остальных она выпустила сразу. Через 2-3 дня маленькие рыбки осмеливались сами плавать за пищей и доплывали даже до углов аквариума. С появлением опасности мать не ждала, когда малыши соберутся около нее, а сама мчалась за ними и по одному собирала их по всему аквариуму, пока все не оказывались в безопасности. Точно так же она вела себя с наступлением темноты, собирала их в пасти, где прятала на ночь. Я внимательно следил, но ночью ни разу не видел ни одной маленькой рыбки. В озерах Натрон и Магади обитают натапские тиляпии, которые могут жить только в горячих источниках. Если их поместить в более холодную воду, они погибают. Часто встречается здесь и бурый протоптер. Когда вода, где живет эта рыба, испаряется, она уходит в болото. Рыба создает вокруг себя кокон из слизи, который затвердевает и становится похожим на скорлупу. Наверху есть отверстие, соединенное с внешним миром наклонной трубкой, через которое рыба дышит. Бурый протоптер – представитель двояко дышащих рыб, которые в период летней спячки дышат только легочными сумками. В этом положении он может прожить до 4 лет, медленно расходуя свою мускульную энергию. Рыба существует за счет отходов своего обмена веществ. В течение этого периода бурый протоптер превращается просто в мумию, уменьшается не только его вес, но и длина. Стоит вернуться в воде, как он снова начинает нормальную жизнь. Бурый протоптер вырастает до 210 сантиметров и весит до 50 килограммов. Африканцы ловят его на удочку, сетью или закалывают копьем. Когда он зарывается в болото, они выкапывают его мотыгой. Каждый год с севера на юг Большого Разлома переселяются белые крупные пеликаны. Они летят на большой высоте и парят то над одним озером, то над другим. На землю опускаются вечером, когда воздух становится более прохладным. Больше всего их вокруг богатого рыбой озера Руква в юго-западной Танзании. В 1962 году, когда в озере Натрон было необычно много воды, и в результате значительно увеличилось количество тиляпий, пеликаны остановились и здесь. Около 20 тысяч пар пеликанов гнездились в основном на выступающих из озера скалистых островах. В день они поедали свыше 30 тонн рыбы. Это дает представление о рыбных богатствах озера. Но пеликаны здесь долго не задержались, вода в озере была очень щелочная, поэтому рыба не выдерживала и погибала. Вокруг озера лежали целые горы мертвой рыбы. Когда пищи стало не хватать, пеликаны опять улетели. В районе западной части Большого Разлома, начинающегося у озера Мобутсе-Сесеко в Уганде, еще несколько лет назад была отмечена вулканическая деятельность, а некоторые вулканы и сейчас в числе действующих. Самый знаменитый Ньямлагира расположен в горах Вирунга. Он постоянно выбрасывает лаву. Наиболее сильное извержение этого вулкана произошло в 1938-1940 годах, последнее в 1971. Диаметр кратера Ньямлагиры более 1,5 километра. Последние извержения ближайшего к Ньямлагире вулкана Ньерагонго происходили в 1970-1974 годах. Вулканическая деятельность временами приостанавливает течение реки и образуется новое озеро. Так возникло несколько озер в западной части разлома. Самое большое из них – Киву. Оно считается одним из самых красивых среди больших африканских озер. Лава вулканов Вирунга перегородила часть разлома, по которому раньше на север в Нил текла река, и появилось озеро Киву. В этой области выпадает большое количество осадков, и озеро наполнено водой до краев, так что она переливается через лавовую преграду, давая начало реке Рузизи, которая впадает в озеро Танганьика. Из Ньямлагиры в озеро Киву все еще продолжает течь лава.